Глава 7. Нина подходила к окну и по привычке смотрела из своего кабинета на соседнее здание, где раньше работал Алексей. Она по-прежнему искала его у дверей офиса, и в это время сердце ее билось тревожно. Как все сложится? Она с любовью разглядывала колечко с бриллиантом, пусть небольшим, но перед коллегами ее распирала гордость за Алексея. Особенно, когда он приезжал за ней на красной машине Татьяны Павловны и сигналил под окнами, а коллеги махали им вслед, и наверняка кто-то из них ей завидовал. Нина пыталась жить с ними дружно, но в женском коллективе сложно уходить от разных хитросплетенных вопросов. Если закрыться, не разговаривать, рождается вражда, а если отвечать на все вопросы, значит оголять свою душу. Ни тот, ни другой вариант ей не подходили, поэтому она, мило улыбаясь, с нетерпением ожидала декретного отпуска. А ее коллеги ждали этого дня даже больше, чем она сама. Всем хотелось прибавки к зарплате. Руководство обещало равномерно разделить ставку Нины и доплачивать им всем за переработку. Библиотекарям любая прибавка уж точно не помешала бы. Алексей всегда был завидным женихом. Тем более он очень изменился в последнее время. Стал неимоверно заботливым, милым, добрым. После работы он кормил Нину ужином в кафе или ресторане, водил гулять в какой-нибудь парк Москвы. Иногда они прогуливались около дома ее бабушки в Железнодорожном. Потом Нина шла спать, а он уезжал к себе в гостиницу. 21 сентября Нина ушла с работы с красными, опухшими от слез глазами. Сев в машину, она снова разревелась. — Леша, дорогой мой, ты новости слышал? Я так напугана, а вдруг тебя заберут? «Что за слезы? Что за вопросы? Не понимаю, куда заберут?» «Я про мобилизацию. Вдруг тебя на войну отправят, а я одна останусь. Кажется, если даже я сам пойду в военкомат и буду проситься добровольцем на фронт, меня не возьмут. В нашем райвоенкомате меня знают, там работают папины друзья, и меня это сильно тревожит. Я хочу быть как все, мне поблажки не нужны. А если заберут, значит, буду воевать». Великую Отечественную войну женщины ждали своих мужчин, и ты подождешь. Не плачь, милая. Он взял ее руку, положил себе на колено. Ты не одинока, у тебя есть бабушка, а скоро еще и сын родится. От того, что сам нервничал, каждое слово выговаривал тщательно, легонько отбивая в такт ладонью по руке Нины. Успокойся, что-нибудь придумаем. Помни, что я вас очень люблю. Он поцеловал ее в губы, убрал спадающие на глаза прядь волос. Несмотря на кажущуюся беззаботность, Алексей весь день обдумывал этот вопрос с разных сторон. Даже вспомнил недавно прочитанную статью об одноруком культуристе Виталии Павловском, который пошел на фронт добровольцем, а его друзья, здоровые парни, сбежали из страны, как бегут крысы с тонущего корабля. Подумал, Россия тем и велика, что в ней живут такие великие люди, как этот Виталий. Привычный ужин прервал звонок матери. Нина, испугавшись, смотрела то на лицо Алексея, то на телефон, который елозил на столе и светился надписью «Мама». «Прости, я отойду». Алексей, взяв трубку, исчез за дверью кафе. «Алло, мама, да, слушаю». «Сынок, привет, как ты там?» «Все хорошо». «Папа с тобой поговорить хочет». Даю трубку. «Да, пап, привет, слушаю». «Ты сопляк! Что творишь? Почему до сих пор не вылетел к нам? Ты хренов юрист, хоть понимаешь смысл этой мобилизации? Завтра границы закроют, а ты в дерьме останешься. Ты это сечешь? Пап, не волнуйся, тебе вредно. А я уже большой, без вас разберусь. Я в состоянии сам выбраться из дерьма. Серьезно, пап, ты успокойся. Но меня не ждите, я к вам не прилечу». «Значит так, машину матери завтра же отвезешь в салон, и с этой минуты от нас не получишь ни копейки. Понял? Таких безмозглых надо лечить рублем и ремнем. Если у тебя будут проблемы, пеняй на себя». Алексей побледнел. Его пробил нервный озноб. Не зная, как сдержать эмоции, как скрыть все от Нины, он сидел в машине матери, припаркованной рядом с кафе, тупо уставясь в лобовое стекло. И через тонировку видел, как Нина ожидающе вглядывалась в улицу, сидя за столиком у окна. Он решил вернуться к ней. Алексею было больно признать, что его родители решили принять жесткие меры, чтобы его проучить. Да, без использования физической силы, но и моральное насилие ничуть не легче. Он привык в таких случаях винить только себя и сейчас опять корил себя за то, что молчал все эти годы. Соглашался со всем, чем его пичкали. Друзьями, шмотками, прислугой, едой из ресторана. Надо было уйти из дома на вольные хлеба еще 18. А он молчал. А молчал он только, чтобы маму не расстраивать. И что сейчас? Нужно ли также молчать перед Ниной, скрывая от нее свое душевное смятение? Жена — это самый близкий друг, единственный человек, с кем нужно делиться всем. Поймав заботливый взгляд Нины, он улыбнулся, взял ее руки в свои и, нежно их поглаживая, спросил. — Что, моя красавица, ты уже поела? Давай тогда чайку попьем. — Леша, я переживаю. Что случилось? Почему так долго? — Ничего страшного, не переживай. Папочка, как всегда, в своем репертуаре. Требует, чтобы я к ним прилетел. Ты же знаешь мое мнение. Я останусь рядом с тобой. Как думаешь, когда пойдем в ЗАГС? — Я? Хоть завтра. Леша, я очень боюсь тебя потерять. А давай вправду завтра подадим заявление. В ЗАГСе, глядя на живот Нины, им предложили. — Мы можем вас расписать в следующую субботу, 2 октября. Готовы? В ожидании ответа работница ЗАГСа посмотрела в глаза Алексею, который следил за реакцией Нины. — Ну что, Нинок, тебя устроит дата? — А меня вполне. Мы без особых церемоний сразу распишемся и все. Алексей держал ее руки в своих. В ответ Нина радостно улыбнулась. — Я рада, что так скоро. Ее голос был тихим от волнения. Заблестели глаза, и счастье осветило ее лицо. День бракосочетания в ЗАГСе им принес дополнительные хлопоты. Накануне Нина сопротивлялась, не желая оставаться на ночь в номере у Алексея, однако пришлось. Из города железнодорожного доехать к 12 часам до центра Москвы – задача не из легких, особенно в наряде невесты. Алексей настаивал на том, чтобы с утра к ним в номер пришли стилист и визажист привести брачующихся в порядок. Но Нина отговорила Алексея от таких излишеств, говоря: «Не лучшее время, чтобы на это тратить деньги. Я сама справлюсь». И вправду, когда они вышли из такси около ЗАГСа, среди множества пар оказались самой красивой. Их даже Дэн не узнал, единственный друг Алексея, который еще оставался в России. Он с женой Дашей тоже приехали на такси, потому что планировали отмечать события в ресторане и понимали, что всем придется пить как минимум шампанское. Нина стушевалась, глядя на друзей Алексея, которых видела впервые. Когда Алексей подвел Нину к ним, чтобы познакомить, Нина, подавая руку Даше, покраснела. Белокурые косы Даши, тонкая талия, высокие шпильки ее смутили. Теперь она поняла, что имел в виду Алексей, говоря о стилисте и визажисте. Даша была девушкой с подиума или моделью с обложки глянцевого журнала. И ее макияж, и одежда были безупречны. Она мило открывала огромные глаза с наращенными ресницами, как кукла. И хотя ее губы и были накачаны гелем, ее тихая улыбка смотрелась довольно привлекательно при общении. Говорила Даша негромким ласковым голосом, без пафоса и высокопарных слов. Ее голос, жест и каждое слово были тщательно отрепетированы. Нина поначалу терялась, подбирая слова при разговоре, хотя и видела, что у Даши словарный запас совсем небольшой. Однако они быстро подружились уже в ресторане, когда мужья их оставляли одних за столом, чтобы выйти проветриться на улицу и поговорить о чем-то своем. «Лех, конечно, было бы здорово, если бы ты с отцом не конфликтовал. У Михаила Ивановича дела сейчас неважно идут, ты вообще в курсе?» «Нет, я в его дела никогда не лез. А что случилось?» «Мы с папой в прошлую субботу на нашей даче обедали, и он мне сказал, что Михаил Иванович увольнялся не сам. Его уволили с условием, что он покинет страну, иначе на него заведут уголовное дело». «Вот это да! А я смотрю, он прямо кипит». «А там, как я понимаю, если на него заведут уголовное дело, то пересажают многих. Его босс, отец Наты, сам перешел в другую структуру и многих своих перераспределил. Видимо, Феликс Львович опасается тебя, думая, что ты в теме, и будет вставлять тебе палки в колеса, чтобы выкинуть из страны. Вот почему Михаил Иванович за тебя сильно переживает». «Дэн, спасибо за новость. Врага надо знать в лицо. Тем не менее, я остаюсь здесь. Готов к труду и обороне. Его нервный смех перекатился по Мясницкой улице. Задрожали фонари на столбах и замелькали огонечки на осеннем ветру, пронося перед глазами образы то матери, то отца. Сердце его сжималось от боли, и ему нестерпимо захотелось прижать к себе своего ангела-хранителя Нину, выпить шампанского. Слезы горечи застряли в горле. Он взял Дэна за локоть и потянул его в ресторан. «Когда увидят внука, перебесятся, успокоятся. Давай выпьем, закусим. Как-никак, сегодня наш праздник». В эту минуту Алексей был переполнен нежностью. Войдя в зал, прямиком направился к музыкантам, сделал заказ и подошел к столику, где сидели его гости и жена. Разливая шампанское, произнес тост. «За нас с тобой, Нина!» И поцеловал молодую жену в губы. «Я тебя очень-очень люблю!» Выпив шампанское, Алексей увлек Нину в центр зала. Глядя со стороны на танцующих, Даша произнесла. «Мне она понравилась. Очень милая. Представляешь, она натуральная блондинка, а я думала, что ее удачно милировали в салоне. А глаза как у куклы, голубые-голубые. Я столько видела беременных. У них носы отекшие, заплывшие, а Нина прям как девочка, будто только после спа-салона. Гладенькая, мраморная». «Дашуля, только прошу, не надо теперь переделывать свою внешность под нее. Ты мне такая больше нравишься». Дэн обнял ее и поцеловал. «Ты пригласи ее в свой бутик, одень на свой вкус. Думаю, после родов ей это будет кстати». А Алексей наслаждался песней шамана «Ты моя». Он медленно вел Нину в танцы, боясь, что музыка скоро закончится. Вдыхал ее аромат, уткнувшись в волосы. В его руках она дрожала, как тростиночка, а под ее сердцем уже дышал их будущий ребенок. И он был счастлив, как никогда. Немного захмелевшего Алексея услышанная новость об отце потянула на улицу. В душе занозами сидели разные вопросы. Он поманил взглядом Дэна проветриться, а девушкам сказал: «Пока накроют на стол, мы еще раз прогуляемся». Пригласив официанта, Алексей уточнил заказ и исчез за дверью вслед за Дэном. Глоток за глотком, потягивая пиво из бутылки, Дэн продолжил заботливым тоном. — Леш, теперь у тебя своя настоящая семья. Что думаешь по поводу жилья? — Вначале думал продать машину, взять недорогую квартиру. Теперь понимаю, если даже машина уйдет быстро, мне отец эти деньги не отдаст. Представляешь, он даже отнял мамин мерин, на котором я катался еще неделю назад. — Я думаю, если Феликс Львович узнает, что ты работаешь у Марка, то запросто прикажет тебя еще и оттуда уволить. Так же, как Натя. Ната не расскажет отцу. Меня через нее Феликс Львович сразу же предупредил и передал, что мне лучше уехать. Тогда я не понял, зачем ему все это. Теперь вижу его заинтересованность. Хвост у него горит. Может, тебе в Беларусь уехать с женой? Они тогда тебя из виду потеряют. Сразу станет спокойнее, да и работу ты там легко найдешь. Жилье, опять же, можно снять, пока все уляжется. Отъезд — это не дело. Он ничего не решит. Я договорился с Серегой в «Авангарде». Хочу ипотеку оформить. Первоначальный взнос дает Марк. Лех, ты только не вздумай в Москве обращаться в Росреестр. Оттуда твоему отцу сразу о сделке сообщат. Хотя бы в Подмосковье. Может, квартиру на Нину оформишь? Да, в Москве за мной числится офисное здание, поэтому у отца и мышка не проскочит. Правильные мысли говоришь, спасибо. Остается только Подмосковье. Дэн, я не чувствую себя бойцом против отца или их мафии. Я все еще его сын, хотя и выслушиваю бесконечные угрозы. До меня никак не дойдет, что такое возможно. Понимаешь, я же его сын. Леха, прости. Тебя же не зря наши прозвали лохом. Ты же простодушный парень, без хитрости в душе. А Михаил Иванович, он совсем другой. Поэтому вам друг с другом сложно. Помню, ночами мы с тобой угоняли его машину, учились водить. Вот когда он нас ловил, я не помню, чтобы он тебя порол. Нет, что ты! Если я бы стал вором, жуликом, он бы мной гордился. Когда я со страхом сидел дома и боялся, что попадет, он маме за ужином с восторгом рассказывал, какой у него сын-герой, без спроса открыл гараж и забрал его машину. Леха, давай я тебе пригоню Дашину старую тачку. Ей же ее родители недавно подарили Porsche Cayenne. А ее бэха, что я тогда дарил ей, на даче торчит. Забери пока, там решим. «Спасибо, Дэн, ты настоящий друг. А что ты думаешь по поводу мобилизации?» «Я не успел подумать. Папа мои документы уже передал в другую структуру. Там у них оборонзаказы и бронь есть. С понедельника туда выхожу. Мой папа же любитель домашнего очага, впрочем, как и ты. Поэтому он все силы прикладывает, чтобы сохранить тот уют, что был при маме. Наверное, еще и потому, чтобы я не уехал за друзьями. Он представить не может, как это — оставить могилу жены. И то, как бы он остался в России без меня. Я вот думаю, если бы даже мама была жива, они бы не уехали. Их объединяла любовь не только к своему очагу, но и к стране тоже. Отцовы партнеры по бизнесу давно за пределами обосновались. Он же, продав свой крупный бизнес, все деньги оставил в стране, а сам пошел воевать с беспредельщиками во власти. Ты же знаешь его мнение, не раз с тобой об этом говорили. А тебе наши-то звонят? Я же с ними поругался. Мне Эрик звонил, передал ваш разговор. А ты в курсе, что Димон тоже выехал в Узбекистан? Нет. Похоже, Эрик и ему рассказал про меня. А тот, как всегда, под их пятками дышать боится, поэтому мне и не звонит. Дэн, пожалуйста, предупреди Дашу, пусть она пока помолчит о нас. А то неизвестно, откуда беду ждать. То ли от врагов, то ли от друзей. Не волнуйся. Как мой папа мне часто говорит, с такими друзьями и врагов не надо. Я тут с ним согласен. Широкой улыбкой Дэн вселил некоторую надежду в душу друга. Семейная жизнь молодых с каждым днем набирала крутые обороты, и Алексей, как полноценный хозяин своей судьбы, в ней участвовал в главной роли. Теперь он вместе с риэлтором занимался поиском квартиры в Подмосковье, ближе к дому бабушки Нины. Конечно, был большой соблазн купить в Москве и на работу добираться быстрее, и квартиры в столице поцивильнее, но не учитывать предупреждения Дэна он не мог. Ему лишние проблемы были не нужны. И теперь они с Ниной каждый вечер после работы ездили по районам Железнодорожного, Балашихи, Некрасовки, чтобы своими глазами посмотреть на предлагаемые риэлтором варианты. Состояние Нины ухудшалось. Выдерживать целый рабочий день, а потом весь вечер сидеть в машине она не могла. Отекали ноги, начинал болеть живот, малыш пинался гораздо интенсивнее. Поэтому она стала брать толстые тома из архива библиотеки домой, чтобы посещать работу раз в неделю и предоставлять свою выборку по материалам и аналитические записки руководству. В связи с этим у Алексея появились дополнительные заботы. Он был вынужден весь ноябрь ездить к Нине после работы, привозить продукты, выводить ее на ежевечерние прогулки. Эта необходимость и постоянные хлопоты подсознательно исцеляли Алексея. Рядом с Ниной он обретал семью, приобщался к ее теплому очагу, к давно забытому семейному застолью, как в его детстве, где родственники делились событиями уходящего дня, строили планы на будущее и, переполненные добрыми пожеланиями, отходили ко сну, понимая, что родные рядом, любят и поддерживают. Алексей стал чаще улыбаться. Ощущение брошенности и одиночества отступало. Он торопился к уютному очагу и вкусному ужину, к жене, к ее теплой улыбке и небесно-голубым глазам, глядя в который он забывал унизительные слова отца, укоры матери, ежедневно повторяющиеся по телефону. Алексею больше нравились вечерние прогулки по Ольгинскому лесопарку. Он не только тормошил Нину, но и сам расслаблялся душой, глядя на голые уже деревья, на снег, на дождь и снежную кашицу на дорогах. На лесной тропинке, шурша пожелтевшими листьями и обходя лужи, он вспомнил любимый фильм матери «Служебный роман». И в голове сразу же зазвенел знакомый с детства голос Алисы Фрейндлих. «У природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать». Они останавливались и целовались, ловили губами летящие снежинки, хохотали, с любовью наблюдали за детьми, которые гонялись за белочками, представляя рядом своего малыша, который через годик-другой сможет вот так же бегать с друзьями. «Нина, я никогда раньше не замечал красоты нашей природы. Оказывается, и вне Москвы есть лучшая жизнь. Тут такой красивый благоустроенный парк. Спасибо тебе, любимая!» Он остановился, крепко обнял ее, подержал у груди, прислушиваясь к ее дыханию. Поцеловал реснички, на которых серебряными каплями оседали тающие снежинки. «Снегурочка моя, тебе не холодно?» Войдя в дом Нины, Алексей увидел, что в трехрожковой люстре, висевшей в прихожей, перегорела лампочка. Он вывернул лампу и передал Нине. «Выкинь, сгорела, есть запасная?» Увидев это, Вера Анатольевна засуетилась, подбежала к серванту и вернулась с лампочкой. Передав ее Нине, она отошла к столу, где уже стоял самовар, источая пар, в ожидании домочадцев к вечернему чаю. Следя за молодыми со стороны, она вдруг переполнилась радостью. Капнули непрошенные слезы. Даже вспомнила Владимира Ярославовича, своего покойного супруга, после похорон которого прошло уже 10 лет. И никто, кроме нее, с тех пор не менял эти лампочки. Какое счастье, когда в доме есть мужчина! Когда все сели за стол в предвкушении горячего чая с блинами, зазвонил мобильный телефон Веры Анатольевны. — Тетя Вера, это я, Маша! Добрый вечер! Маму завтра выписывают, и мы собираемся рано утром выехать в вашу сторону. — Ой, Машенька, здравствуй! Сейчас, сейчас! Плохо слышу! Вера Анатольевна, прикрыв рукой трубку, обратилась тихо к Нине. — Нинуль, это Маша! Они хотят ехать уже завтра. Что сказать-то? Они же здесь будут уже через сутки. Отказать им? Нина посмотрела на Алексея, который ничего не понял из услышанного. — Ба, дай мне трубку. — Маша, сейчас я Нине даю трубку, она рядом. — Маша, привет. Рада, что ты позвонила. Что там с бабой Валей? Нина включила громкую связь, поэтому остальные стали одномоментно участниками беседы. Ее завтра из больницы выписывают, но правая нога пока в гипсе. Врачи говорят, что ее можно уже транспортировать, но только лежа. Волонтеры нас берут на своей машине до Брянска. Говорят, завтра к ночи будем, а утром хотят отправить в Москву, если быстро найдут попутку. Если все пойдет как задумано, к воскресенью будем у вас. Алексей сказал Нине тихо. «Пусть она нам позвонит, как только до Брянска доберутся, а я за ними приеду». Вера Анатольевна слушала разговор Алексея с Ниной молча, уткнувшись лицом в ладони, в которых держала полотенце. Когда они обсудили детали, она будто перенеслась из другого мира и подняла на них покрасневшие глаза. Выпрямив спину и приняв командирский тон, сказала: «Никаких поездок! Не хватало, чтобы я еще на шею Алексею своих родственников повесила. Особенно сейчас, зимой. Но разве можно выезжать в такую дальнюю дорогу? Забудьте об этом звонке. Завтра Маше скажу, пусть сами находят машину через волонтеров. У вас и без того куча дел. Вам нужно рожать и воспитывать дитя, а не возиться с бабками». «Вы не правы, Вера Анатольевна. Наоборот, мне даже удобно, что все это выпало на выходные, и я без проблем смогу им помочь. В этом нет ничего сложного. До Брянска всего 350 километров. Получается 700 туда и обратно. Для водителя это расстояние вообще не проблема. Не стоит за это переживать. Если не сложно, налейте, пожалуйста, лучше мне чайку». «Да-да, Алексей, минуточку, чуть-чуть подогрею самовар, а то уже остыл, пока мы тут болтали». Вера Анатольевна исчезла за дверью с самоваром, а Алексей обнял Нину и поцеловал в губы. «Время 10. Тебе уже пора, баюшки. Быстро выпью чая и поеду. А ты не волнуйся и бабушке скажи, пусть не выдумывает. Завтра днем меня не будет. Встречаюсь с риэлтором в 12. А потом жду твоего звонка. Когда Маша позвонит, не забудь взять у нее адрес гостиницы. И на всякий случай дай ей мой номер, пусть перезвонит. Скажи ей, чтобы ждали меня на месте. А я в Брянск поеду с ночевкой. Прямо с утра их заберу, а часам к 6 мы уже у вас будем». Нина прижалась к груди Алексея, как ребенок. «Я тоже с тобой хочу». «Нинок, ты же не маленькая, будто не понимаешь, что тебе нельзя на дальние расстояния. Тебе зря, что ли, декретный отпуск дали? Кроме всего, обратно тесно будет. Бабу Валю я положу на заднее сиденье, а Маша сядет вперед,